Глава 12. Доблестный фаротский солдат. Зажатый между могучими плечами воинов, Гилберт смотрел на темное отверстие в земле. Сердце колотилось так, будто он только что пробежал всю дорогу до форота назад, а затем вернулся обратно. Но нет, то был просто страх, ни капли не стыдный, закономерный в подобной ситуации. Так ведь? Странно, что другие не боятся, или же просто хорошо притворяются. Собственное дыхание казалось невероятно громким. Гилберт опасался, что городские стражники, несущие свой ночной пост, услышат эти припорошенные хрипотцой звуки и сбегутся прямо сюда нанизать всю их незадачливую компанию на мечи. Успокаивало, что если прислушаться, вокруг и без того царила настоящая какофония звуков. Стрекочущие сверчки на весь мир трубили о поисках любви, а легкий ветерок заставлял отросшую почти до щиколотки траву шелестеть под ногами. Лесок вместе с лагерем остался за спиной, чуть в стороне. Их небольшой группе пришлось обойти город по периметру, пригибаясь и спотыкаясь о корни. Только косорылый не качнулся ни разу, ведя их к этому месту с уверенностью барсука, знающего местные тропы, как свои 5 пальцев на руке, точнее, на лапе. Слева от Гилберта сопел клык, как будто все еще от обиды. Всю дорогу он то и дело сжимал кулаки, словно намекая, если парочка прокаженных надумает рвануть в сторону, то он одним махом докажет сержант-майору, что не стоило доверять дуэту убогих. Но так как сбежать никто не пытался, пока что солдату оставалось только недовольно морщиться от разлуки со своим драгоценным торвиком и основной группой, которая замерла сейчас где-то в ночи в ожидании отмашки. Испещренное морщинами лицо выдавало в нем опытного солдата, но явно не столь гибкого, как того требовала задумка Косорылова. Был он все же повыше Гилберта, но пониже остальных, раздался вширь, под одеждой угадывалось возрастное брюшко. Простое деревенское лицо, отбери меч и не угадаешь, сельский конюх это или же, правда, кусочек фаротской армии. Гилберт недобро покосился в его сторону, но тут же отвел взгляд. Клык и без того был не в восторге от происходящего. И, скорее всего, специально всю дорогу болезненными тычками подгонял путавшегося в собственных ногах копателя выгребных ям. Первым замер тот самый солдат, с которым советовался Торвик возле своей палатки. От других вояк он отличался телосложением. На первый взгляд худощавый, но крепкий, высокий и до крайности жилистый. По-настоящему опасный, будто готовый броситься на врага при первом же признаке опасности. Гилберт сомневался, что под загорелой до чернокожей скрывается хоть ложка жирка. Мужик будто высох до предела, оставив на костях только мышцы и нервы. В этом они были чем-то схожи с косорылом, но солдату на вид было лет под 50. Опытная скотина с узким лицом, ввалившимися щеками и запавшими глазами. Глубокие залысины на поросшей ежиком башке только подчеркивали эти черты. Звали его, как выяснилось, Павель по прозвищу Скромный. Хрен знает, насколько прозвище соответствовало наполнению, но был он и правда молчалив, не в пример клыку, постоянно злобным шепотом напоминавшему, кто здесь главный. И это пугало, будто если Павель откроет рот, значит, все совсем плохо. Так или иначе, до дырки в земле он дошагал в привычной себе манере, молча. Впрочем, дырку и дыркой-то было не назвать. Темный проем, едва заметный в пучках травы, словно кто-то влепил посреди склона дверную заготовку, а потом забыл навесить створку. Как косорылый нашел это место в кромешной тьме, еще из первого раза неизвестно, но даже клык слегка попритих. Сомнений, что парень здесь уже бывал, не осталось. Сейчас он рукой оперся на край прохода, вглядываясь в темноту, изломанная фигура, едва различимая в ночи. Минуты ничего не происходило. Гилберт сполна почувствовал, как сердце колотится в груди. Попытался глубоко вдохнуть сквозь ноздри, подбадривая себя тем, что лучше уж стоять посреди поля, будучи укрытым небольшим холмом, нежели бежать с игрушечным копьем наперевес навстречу смерти. Вот только не могло ли оказаться так, что он лишь оттягивал неизбежное? Об этом думать не хотелось, тем более мнение Гилберта никто и не спрашивал. Косорылый, наконец, отлип от земляной кучи, шепотом сказал. «Все по-прежнему. У входа так точно. Ты первый, я следом. Вы как хотите. Поменяться в процессе не получится. Если будет что обсудить, я предупрежу». Звучал он по-деловому. Слова отлетали от сохранившихся зубов, отбивая ритм. Четко, по-военному. Он информировал, а не чесал языком, как то было в лагере. Гилберт сглотнул, собираясь с духом, но времени подготовиться не дали. Клык неприятно ткнул кулаком ему в плечо, должно быть, чувствуя запах трусости и пресекая любые попытки поразмыслить. А что же ждет их там, в самом конце? Он шагнул к проходу, услышал, как Клык обратился к Павелю. «Будешь замыкать?» Ответа не последовало. Скромный, скорее всего, просто кивнул. Гилберт чуть склонил голову, проход заканчивался у него на уровне лба, втянул носом затхлый запах. На мгновение показалось, что он добровольно входит в собственную могилу. Но пытаясь избежать очередного тычка и желая оставить между собой и Клыком прослойку в лице Косорылова, он нырнул внутрь. Нырнул и тут же замер. Если снаружи хоть и было темно, но можно было задрать голову, чуть освежив взор мерцанием звезд и кусочком луны, то тут тьма стояла настоящая, беспросветная. Косорылый завозился сзади, согнувшись в три погибели, слегка подтолкнул его в спину, напористо, но тихо, напутствовал. «Пройди вперед, сначала отойдем от входа». Зажмурившись, словно темнота под веками была приятнее, чем в реальной жизни, Гилберт сделал несколько шагов в неизвестность. Вытянув руки и чувствуя сухую землю кончиками пальцев, проход был совсем не широк. Зайди внутрь могучий Кален Торвик, и плечами бы он пробурил борозды в местных сводах. Уделив время происходящему впереди, он забыл об опасностях сверху и снизу. Макушка больно чиркнула по потолку. Гилберт ойкнул, Косорылый тут же отреагировал. «Голову береги!» Своевременно. В голосе его вновь послышалась безумная веселость. «Чертов псих!» Псих, который, быть может, оттянул их уход в небытие, а может и нет. Он сделал еще пару шагов, лихорадочно шаря руками перед собой. Затем Косорылый остановил его, постучав рукой по плечу. Несколько мгновений они стояли на месте. За спиной Гилберт слышал только шуршание одежды и кряхтение Клыка, для которого лаз был еще менее комфортным. Затем раздалось шипение. Дрожащее пламя факела вспыхнуло за спиной, пришлось зажмуриться. Но спасибо и на этом. Косорылый вполне мог заставить всех ползти дальше на ощупь, пересчитывая головой торчащие из потолка коряги. Сам он таких проблем будто и не испытывал. «Бери». Парень пропихнул факел вперед. Гилберт перенял его дрожащей рукой. У искусственного солнца были и минусы. Теперь он видел каждую песчинку, нависшую над макушкой. Казалось, стены смыкаются вокруг, готовясь похоронить их нелепую компанию, обремененную безумными планами. «Но вперед, пока это дерьмо не порушилось на наши головы! И хорошо бы, если и дальше все окажется, как ты говорил!» Клык хрипло откашлялся, обращаясь к Косорылому. Тот ровным голосом ответил. «Столько лет простояло, еще столько же простоит. А если нет, то придется пятиться задницей к лагерю, на радость Торвику». Клык засопел, но смолчал. Опасаясь очередного тычка в спину, Гилберт вздохнул, но сделал шаг и начал наполовину идти, наполовину протискиваться вперед. Местами приходилось поворачиваться бочком, удерживая факел на вытянутой руке. А кое-где над головой возникали ниши, позволяющие выпрямиться и слегка передохнуть. Неудивительно, что несколько лет назад Косорылый прошел тут без каких-либо проблем. Лаз и правда словно был рассчитан на подростка или мелкого по габаритам взрослого. Гилберт, будучи как раз таким взрослым, злорадно улыбнулся, пытаясь отогнать трусливые мыслишки. Всем, кто шел следом, было явно посложнее, чем ему. Вопрос только в том, кому понадобилось прокапывать эту дыру в земле. Но если парень был прав, и она осталась от делишек местного церковника, который, скорее всего, давным-давно ушел на ту сторону, то порода могла неплохо так просесть и сжаться за долгие годы. Оставалось надеяться, что еще одну ночь лаз просуществует. Внезапно Гилберт понял, что все происходящее захватило его. Стены почти перестали давить, голова была в безопасности, света факела вполне хватало, чтобы уберечь себя от ссадин и шишек. Себя, но не остальных. Что тоже было приятно. Даже земля под ногами выправилась, перестав идти в горку. Шагай не хочу. А вот если впереди обнаружится завал, то и правда придется протискиваться обратно. И тогда, сомнений нет, его ждет убийственный забег главным воротам, крепко закрытым на замок. Лучше уж тут, под защитой земли, а не под ее пластом, будучи уже куском мяса без единого следа души. Душонку свою Гилберт особо крупно не считал, но меньше от этого ею не дорожил, а потому смирно вышагивал вперед по проходу, почти успокоившись. Обещанные косорылым сотни 3 шагов по ощущениям растянулись на все 600. Продвижение их мало было похоже на обычную прогулку. Шли они, не отвлекаясь на болтовню, только Клык сзади ругался шепотом в особо тесных местах. Павель, замыкая шествие, не издавал ни звука, как и косорылый. Каждые несколько ругательств попадались вбитые в потолок сваи, сохранившие проход целым в гонке со временем и схватке с природой. Наконец, когда Гилберт почти уверился, что лаз окажется бесконечным, факел догорит, и они так и останутся посреди кромешной тьмы до скончания времен. Коридор слегка расширился, ровно настолько, чтобы больше нельзя было стесать локти о спрессованную землю. А еще через пару шагов земля и вовсе исчезла, уступив место щербатым каменным стенам. Он оказался на небольшом квадратном пятачке, хоть сейчас вколачивая по центру позорный столб. Гилберт поморщился от воспоминаний. Огляделся. Вместо этого столбы тут были вколочены по всему периметру, служа дополнительной опорой для вбитой в потолок решетки с крупными, расположенными параллельно прутьями. Железо местами тронуло ржавчина, но даже под гнетом минувших лет решетка оставалась крепкой. На ее уступчивость рассчитывать не приходилось. Расстояние между прутьями, по мнению Гилберта, не превышало по размеру игольного ушка. «Ну ладно, может, ладони протиснется, или две. Максимум голова, если уши отрезать». Совершенно очевидно, что косорылый приврал, пытаясь уберечь их от запланированного торвиком дерьма. Прищурившись, Гилберт прошелся взглядом по граням. Но ни замка, ни задвижки с этой стороны не наблюдалось. Если где-то там и был механизм, отпирающий решетку, то задумано все было по уму, отсюда не отомкнуть. Какие бы делишки тут ни творились в былые времена, обитатель церковной дылды явно не желал, а может, и опасался вторжения извне. Но ничего не поделаешь, возможно, все же получится расшатать. Он обернулся к спутникам, рассчитывая в свете факела увидеть на их лицах те же самые чувства, разочарование напополам с глубокой задумчивостью. Как бы не так, косорылый все еще улыбился. Прорехи в его рту темнели, контрастируя со светлыми, блестящими в темноте глазами. «Встреть такого ночью на выходе из пивнушки и обмочишь штаны». Клык, хмурясь, пялился на выход в потолке, но скорее удовлетворенно, нежели разочарованно, оценивая, прикидывая. Но Гилберту категорически не понравилось, а Павель, которому места на пятачке не хватило, протянул руку и постучал пальцем по плечу Клыка. «Возьми огонь, поменяемся, я лучше подсажу». «Подсажу? Что значит подсажу?» Гилберт нехотя тряхнул головой, но вояки уже суетились. Клык, тихо ругаясь, выхватил у него факел. Затем, обдирая задницу, влез обратно в тесную часть лаза. Косорылый вжался в стену. Павель замер рядышком. Без огня в руке стало тревожно. Словно с его исчезновением он вновь оказался ведомым, подчиненным чужой воле. Косорылый, задрав голову, кивнул каким-то своим мыслям, свистящим шепотом начал раздавать указания. Будто он тут был командиром, а все остальные лишь декорацией. «Все, как я помню. Подсадим, когда окажешься с другой стороны». Гилберт нашел в себе силы быстро промямлить, обращаясь больше к воякам. «Да как я пролезу? Чушью это все оказалось. Туда только кошку проталкивать». Прутья над головой, как назло, при этих словах будто разошлись в стороны. Косорылый ладонью прибил свою шапочку поплотнее к голове, хмыкнул. «Пролезешь, пролезешь. Никуда не денешься. И с другой стороны, отмечу, лучше, чем на той». «Это уж точно!» Голос Клыка из-за спины Павеля звучал глухо. «Запорная скоба в двух шагах на стене. Потянешь, задвижки уйдут в пазы. Просто и легко». Клык с подозрением уточнил. «Если ты шел с той стороны, то кто запер эту штуковину после? Если мы вылезем и наткнемся на охрану...» «Запор возвращается на место сам, достаточно захлопнуть решетку. Легко открыть со стороны башни и нельзя отсюда. Подозреваю, что кто-то так переправлял из города ценные вещички. Их хранили в подвале и выносили через туннель. Задумано неплохо. Даже если кто-то захочет прихватить лишнего, не оповестив никого в городе, то просто не сможет». «Что воровать в таком месте? Еще и в таком объеме, чтобы заготовить для этого отдельный туннель? Было бы желание заработать, а что своровать всегда найдется. В любом городе есть штучки, которые не захочешь выносить через ворота. Телегу можно проверить, а карманы обыскать. Больше впечатляет то, что к делу приплели местного святошу. А скорее всего, он все и организовал, судя по устройству решетки». «Не богохульствуй!» Клык сверкнул глазами. Парень хихикнул. «Вот-вот, кто додумается и посмеет обыскать церковное место. Не впервые наблюдаю, как за постулатами и молитвами скрываются мирские дела. А теперь вперед!» Солдат выдохнул через нос, но не ответил на выпад. Павел сложил руки в замок. Косорылый повторил его жест. Гилберт бросил последний сомневающийся взгляд на решетку. «Будь они все прокляты!» Не особо заботясь о сохранности чужих пальцев, он водрузил ногу в ботинке на одну опору, толкнулся, встал на вторую, качнулся. Но тут же ощутил сильный рывок. Вытянув руки, вцепился в грубые прутья, почти прижавшись к ним лицом. Ноги слегка ходили ходуном, но спутники держали крепко, постепенно усиливая давление, будто желая оставить на его физиономии рельефный отпечаток. Тихо выругавшись, Гилберт повернул голову бочком. Частично просочился на территорию города, порадовавшись, что уши остались на месте. Кое-как извернувшись, просунул вверх одну руку и встрял. Плечи его, хоть и хилые, явно были не столь узки, чтобы не заметить железо на пути. Вояка и прокаженные, словно не желая признавать очевидное, продолжали давить снизу. Гилберт больно приложился плечом, хватая ртом воздух. Прошипел: «Не лезет, не могу!» Снизу раздалось: «Сможешь, сейчас развернем!» Он почувствовал, как его корпус понемногу смещается, спутники пятились по окружности, разворачивая свой паникующий и ноющий груз вдоль прутьев. Гилберт, крякнув, пошарил ладонью снаружи, зацепился за крайний прут, высунул в щель вторую руку. Конечности и лоб холодило сквозняком, но темно было, хоть глаз выколи. Мрак сгустился, пытаясь противостоять дрожащему снизу свету факела. Гилберт шумом выпустил воздух из легких, мечтая, чтобы и без того впалая грудь стала еще меньше. Тихо хныча и чувствуя, как неприятно грубое железо давит со всех сторон, рванулся вперед. В тот же момент Павел с Косорылым толкнули как следует. Часть кожного покрова навсегда отделилась от тела. Спину неприятно обожгло. Повинуясь моменту, он втянул живот, заработал задом и, еле-еле подтянувшись на руках, оказался в подвале уже целиком, собственной персоной. Откатился прочь с больно впившейся в тело решетки, задышал, приходя в себя. У оставшихся снизу явно были другие планы, нежели хорошенько отдохнуть. Донеслось тихое: «Скоба на стене, быстрее!» «Скоты! Для них он всего лишь инструмент, подобный тому, каким для него мог быть молоток или дубина. Даже и плохонькое копье. Это мы еще посмотрим». Повалившись к краю, он просунул руку сквозь прутья и требовательно подвигал пальцами. «Дайте свет! Не видно ни хрена!» «Так-то, он наверху, а не внизу. Кто теперь главный? Пусть и ненадолго. Впрочем, ненадолго ли?» Воздух был тяжелый, затхлый, и тишина вокруг стала такой плотной, что ее можно было резать ножом. Больше никаких сверчков и травы. Древко легло в ладонь. Сощурившись, он встал на колени. Посмотрел вниз. «Рвануть бы сейчас прочь, коли подвал не охраняют. Затеряться в городе, уповая на убогую атаку Торвика. Может, они все и лягут под стенами. Останется только порадоваться и уйти прочь. Кому до него будет дело? А если и добьется успеха фаротское воинство, то как-нибудь без него. Можно будет схорониться в стороне». Трое пялились на него. Лица блестели от пота. Черты их исказились в тусклом свете. В каждой линии было что-то свое. Усталость, напряжение, тревога. Челюсти сжаты, глаза прищурены, лбы нахмурены. Однако в большей степени это касалось двух воинов, Клыка и Павеля. Косорылый все же стер улыбку с физиономии, но выражение его лица оставалось почти безмятежным. Глаза светились в темноте, будто и не глаза это были вовсе, а пара серебряных монет на веках. Гилберт на секунду замер, как удурманенный. На ватных конечностях он шагнул в сторону от решетки, водя факелом во все стороны и чувствуя себя так, словно только что стоял одной ногой на той стороне, и внезапно вылез обратно, в очередной раз сохранив себя от ухода в небытие. Подвал оказался слегка захламлен. Но ориентироваться это не мешало. Помещение было совсем небольшим, шагов 10 в обе стороны. Мусор под ногами и возле стен и правда наводил на мысли о складском помещении. Это понял бы даже слепой, втянув ноздрями воздух, застоявшийся, тусклый. Осветив нижнюю стену, Гилберт сразу понял, о чем шла речь. Большое металлическое кольцо на фоне испещренного трещинами камня. Чуть ниже виднелась небольшая овальная полость. Не дожидаясь, пока его вновь начнут подгонять, Гилберт протянул руку, сдвинул кольцо вниз. Раздался тихий ляск, будто где-то в стене перекатывалась цепь. Затем уже не столь тихий щелчок за спиной. Гилберт подскочил от неожиданности. В тот же момент решетка приподнялась, раздалась сиплая. «Помоги! Сам себе помоги!» Зло подумал он, но безропотно шагнул вперед. Взялся за прутья, помог откинуть препятствие в сторону. Петли жалобно скрипнули. Спутники один за другим вылезли из подземного прохода. Последним втянули клыка, продолжая потеть от натуги. После чего косорылый аккуратно опустил решетку на место. Вновь щелчок. Кольцо на стене уехало на свое место. Гилберт рискнул уточнить, желая оттянуть неизбежное. «Почему бы просто не переправить всех этим путем? Ударим в тыл?» «Да, через пару дней, когда сможем протолкнуть через эту щель все обмундирование и кучу людей. А те, кто прошел первыми, просто подождут тут, питаясь мхом. Не тупи!» Гилберт отвернулся. Говорить с набитым дерьмом воякой ему не о чем. Разве что разговор будет состоять из тычков и плевков. Косорылый прошел к противоположной от кольца стене, пошарил там рукой, после чего быстро затушил факел. Мрак заключил их в свои объятия и тут же отступил, раздался скрежет, и часть кладки отъехала в сторону. Гилберт увидел очерченный тусклым светом силуэт дверного проема. «И как только ты нашел эту хрень?» Голос клыка слегка подрагивал. «Должно быть, это сознание, что ночная вылазка точно начинается. Я неплохо умею спасать свою задницу, особенно если городская стража рыщет вокруг в ее поисках. Захочешь жить — просочишься сквозь стену». Раздался смешок. «Пошли». «Стоять!» Силуэт клыка приосанился. «Насчет прохода в город ты не соврал. Но напомню вам, остолопам, кто надумает рыпнуться или отойти от плана, лично потом найду и обеспечу наказание. Скромный и уверен, может пообещать то же самое». Павель смолчал. Может, подтверждая сказанное, а может потому, что на двоих вонючих бродяг, пусть и внезапно оказавшимися полезными, ему было глубоко наплевать. «Делаем, как условились. Отсюда до ворот не сильно больше, чем мы только что прошли. На рожон не лезем. Стражу легко заметить. Без факелов они не ходят. Берем только тех, что стерегут ворота, и тех, что сверху следят за подступами. Возможно, еще парочка в караулке. Смотрим по ситуации, не будут мешать, не трогаем. Главное — снять запорный брус. Тихо, без сучка, без дерьма. Сигнал ты помнишь», — он кивнул Павелю. «После чего схоронимся. Несколько минут — и начнется. Они в штаны наделают, даже не поймут, что происходит. Все понятно?» Гилберту было понятно примерно ничего, но он на всякий случай кивнул. Одно дело прокрасться среди палаток со спящими людьми, другое — по городу, пусть и в кромешной тьме. А вступать в схватку с местными стражниками, ой, как не хотелось, даже уповая на неожиданность. И правда, схорониться бы, только уже сейчас. Солдат будто прочитал его мысли, развернулся в тусклом свете лицом к Гилберту, хрипло добавил. «Протиснулся сюда, как вошь. Уверен, сержант-майор будет в восторге. Получится очень некрасиво, если ты не сможешь лично ему доложить о своих успехах. Так что рядышком пойдешь. И поможешь поднять брус, еще пара рук пригодится. Вы», — обратился он к Павелю и Косорылому, — «берете тех, кто сверху. Ловчее меня и этого будете. А вот теперь пошли». Косорылый хмыкнул, но ничего не сказал. Один за другим они выскользнули в дверной проем, оказавшись в не столь секретной части подвала, затем миновали простую деревянную дверь и поднялись по лестнице. Вот они и в башне. Продолговатый зал с узкими окнами пустовал. Ряды скамеек тянулись от помоста к самому выходу. Клык и Павель как один осенили лоб молитвой. Гилберт, на мгновение замешкавшись, тоже приложил пальцы к потному лбу и подумал, если изначальные его сейчас слышат, то пусть помогут не сложить голову. Если хотят, пусть приберут тех, кто с ним в качестве задатка, но когда он сам будет в безопасности, не раньше. Они подошли к выходу. Дверная створка безропотно отошла в сторону, даже не скрипнув. О святом месте тут явно заботились. В уши вновь ворвались звуки ночи, но, к счастью, без признаков людского присутствия. Вход в башню находился на довольно широкой улице, может, и самой широкой в городе, но сейчас она была погружена во тьму. Стражи рядом не было, что и логично, кто додумается воровать в таком месте, а главное что? Пыль из углов. Если она вообще была, судя по петлям, запустение этому месту не грозило. Косорылый все же был прав. Церковными делишками можно прикрыть многое. Вдалеке Гилберт увидел два огонька. Пара стражников сцепилась языками, скучая и пренебрегая своими обязанностями. Павел, к счастью, повел их влево, пригибаясь и забирая в сторону слегка дрожащей на ветру зелени, которая поросла вдоль ближайшего забора. Клык, безропотно уступив собрату по армии право выбирать дорогу, кончиками пальцев толкнул Гилберта в спину в очередной раз. Короткими перебежками они миновали несколько домов, от забора к забору, от тропы к тропе. Спустя какое-то время городская стена выросла по левую руку. Павел двигался почти вплотную. Патрулировать тут было нечего. Вонючие задворки. Если и наткнешься на кого, так на лежащего в беспамятстве пьяницу под каким-нибудь кустом. Гилберт поежился и от навалившихся воспоминаний, и от своего нынешнего положения в целом. Рот будто наполнился вином. Темные силуэты вокруг напомнили о родных местах. А скорее о тех, которые он считал родными. Коленки задрожали от навалившегося желания оказаться там, в беспечных временах. В тот же момент Клык с силой надавил ему на плечо, и вовремя, из-за поворота, внезапно выскочил человек с факелом, позевывающий силуэт. Гилберт успел разглядеть только спину. Здоровенный, но в простой одежде. Как будто даже не стражник, а ночной гуляка, бредущий домой после приятного вечера под чьей-нибудь юбкой. Но тут же в поле зрения показался второй, шедший следом. Вне пятачка света, поменьше высоту, судя по походке, постарше, но тоже могучий на вид. До них долетел обрывок разговора. «Не несись, сломя голову! В колени будто щебня насыпали. Сейчас мы с ним снова потолкуем. А ты пока смотри в оба. Сначала хочу уточнить, Уге...» Тут они скрылись за домом, голоса растаяли в ночи. «Не тупи!» Кислое дыхание обожгло ухо. Выждав пару минут, они двинулись дальше. Миг, и из-за очередной крыши на фоне неба образовался контур городских ворот, светлое пятно посреди черного пейзажа. Редкие факелы дрожали под напором ветерка. Никакой суеты, к счастью, все еще не наблюдалось. Изнутри Имар выглядел отнюдь не так могуче, как снаружи. Гилберт представил, что было бы, если пришлось штурмовать фаротские ворота со стеной, возносящейся на многие метры вверх. А уж что творится в столице? Думать об этом не хотелось, особенно если учесть, что Аргент и был их следующей меткой на карте. Учитывая подход Калина Торвика, дойти туда явно должны были не все. Здесь же, к счастью, стена была не столь высокой, сложенная из серого камня, местами с глиной и щебнем. Она скорее обозначала границу, чем внушала страх. Но Гилберт все равно почувствовал, как поджилки у него затряслись. Они, наконец, подошли к той грани, что отделяло болтовню от действа. Ворота по чьим-то меркам, может, и были скромными, но для них они были не символом защиты и безопасности, а наоборот, препятствием, и вполне могли стать отправной точкой в небытие. И потому Гилберту показались чересчур крепкими. Две дубовые створки, усиленные железными полосами. Где-то там в прорезях висела запорная балка. К великому счастью, никаких бойниц или подвесных мостов, просто ворота и пара настороженных глаз за щелями в деревянной надстройке над ними. Гилберт мало смыслил в военном деле, но одного взгляда на открывшийся ему вид хватило, чтобы понять. Начни, сержант-майор, атаку по своему плану, и никто из прокаженных на свои лежаки уже бы не вернулся. Валялись бы сейчас по ту сторону стены, смятые в кровавую кашу, пронзенные стрелами да болтами, раздавленные камнями. Удобрение под сапогами настоящих солдат, которые попытались бы взять город после. И не факт, что успешно. Он даже ощутил секундный прилив благодарности Косорылому. Проползти под стеной явно было куда безопаснее, нежели атаковать извне. Вот только оставшуюся часть ночи он бы с удовольствием провел под каким-нибудь кустом. Не судьба. Не тратя времени на хоть какую-то подготовку, Клык жестом указал на стену по правой стороне от ворот. Павел кивнул. Они с Косорылым исчезли за ближайшим домом, направляясь к лестнице, а уже по ней на стену. Гилберт нервно из-под лобья посмотрел на своего мучителя. Дряблое лицо вояки выглядело напряженным, осунувшимся. Теперь он буравил взглядом простенок возле ворот и прислонившегося к нему стражника, к счастью, абсолютно одинокого. Рыкнул. «Вперед!» По плотной пленке пота, обволакивающей все тело, словно прошла ледяная волна, Гилберт нервно дернул головой, зашептал, напрочь забыв о подобострасти и субординации. Заныл, будто Клыку было не наплевать. «Стой, стой, стой, друг! Дай хоть оружие! Копье-то у меня отобрали, верно говорю! И то разумно, с ним по лазу не пройти, цепляться будешь, но впереди без металла в руке могила, это точно! Да и как я тебе помогу? Голыми руками думаешь? Лучше уж вовсе не идти, только мешаться буду!» Речь сбилась, слова отказывались цепляться друг за друга. Клык сжал губы, размышляя над его словами. Гилберт уж было понадеялся, что его и правда оставят сидеть меж заборами. В тот же момент на противоположной стороне дороги что-то мелькнуло. Присмотревшись, он понял, что не показалось. Павель оповещал о готовности. Вняв услышанным доводом, а может и не желая больше ждать, Клык повозился под ремнем, выдал ему небольшой ножик, больше подходящий для чистки ногтей, чем для более грязных дел. Повторил с легкой угрозой. «Не тупи!» Гилберт сжал рукоятку. В тот же момент Клык указал пальцем на тень у стены. «На счет три. Раз, два, три!» Опасаясь очередного толчка в спину, Гилберт рванулся куда указано, будто действительно желал оказаться поближе к пятачку света, а не как можно дальше от него. Припал к стене, Клык присел рядом. Казалось, что рывок через улочку их и упокоит. Зазвенит колокол, а крики военных разбудят каждого из десятков спящих в округе. Но нет, абсолютная тишина. Только собака гавкнула где-то далеко-далеко. А может, и вовсе почудилась. Даже псам в это время полагалось спать. Секунды растянулись в бесконечный кисель. Клык мощной рукой вдавил его в стену, просочился вперед. Гуськом они подошли к цели почти вплотную. Гилберт завел руку с ножом за спину. «Спаси изначальный, если сверкнувшее лезвие их выдаст». Вдруг он сполна осознал, как хрупка человеческая оболочка. Вот стоит он тут, живее всех живых. А пойди все наперекосяк, так ведь одного тычка хватит, и уже плевать будет, открылись ли ворота или нет, кто там с кем воюет и за что. Стеклянными глазами, устремленными в небо, много не увидишь. В этот самый момент Клык рванулся вперед. Стражник, дремавший ли на посту, или с обреченной покорностью рассматривающий стену напротив, даже не успел обернуться. В руке вояки возник кинжал. И когда успел достать? Явно более добротный, нежели выданный Гилберту. Показалось, что лезвие и правда сверкнуло, но это могло быть мороком. Стражник издал тихий вздох и осел на землю. Клык без усилий подхватил тело, бедолага был совсем худ. Отсутствие шума говорило о том, что Косорылый со Скромным сейчас занимаются над их головами тем же самым. Гилберт о сохранности их шкур беспокоился не сильно, но за свою очень переживал, а потому от всего сердца понадеялся, что вояки в такой час бдели не активнее сонных мух под стать почившему товарищу. Сипло дыша, Клык оттащил тело в тень, оно нелепо встряло в выемки у стены. Запах намекал на то, что по нужде стража ходила прямо сюда, не мудрствуя и не тратя времени. Тут же стражник и нашел свое последнее пристанище. Вблизи Гилберт разглядел, что он совсем молодой, не старше Косорылого. Ну, молодым и останется, навсегда. «Пошел к створкам!» Злой шепот вывел его из ступора. Гилберт метнулся под сень ворот от одной тени к другой. Свет ему никогда не нравился. Свет всегда мешал, раздражал, резал глаза. В уютной колыбели сумрака было спокойнее, привычнее. Ножик в руке перестал дрожать. Тоже своего рода инструмент. Почему нет? Едва не наступив на ладонь покойника, Гилберт слегка взбодрился. Дело спорилось. Какой бы гнилостной змеей Клык не был, действовал он ловко. Наметившееся брюшко над ремнем глотки резать явно не мешало. Рука солдата есть рука солдата. И плевать, меч ли в ней или нож. Гилберт сбился с шага, едва не врезавшись в ворота лицом. Ведь если подумать, погнали-то их через лаз, отобрав оружие, но только рад был сдать убогое копье. Не доверяли, а может, боялись, что в пропитанной трусостью башке родится дурное. И правильно думали. Но если на мгновение представить, что план Косорылого удался, а пока к этому и шло, то что паре прокаженных делать, когда начнется атака? Воевать на кулаках? Гилберт сжал зубы, а заодно инструмент в руке. Таким же инструментом он был для Калина Торвика. И для Клыка, и для Скромного, если тому было не наплевать. Расходная кособокая мотыга, списанная еще до того, как ей успели воспользоваться. Он запоздало подумал, что надо было подобрать меч с убитого. Эта мысль зажглась в голове ярче всякого факела, пока зубы скрипели от обиды. Клык прошагал мимо, взялся за край здоровенного засова, кивнул ему. «Хватай!» Гилберт взялся за удивительно гладкое дерево. Вояка по другую сторону вновь досчитал до трех, синхронно крякнув, они приподняли брус над скобами. Гилберт почувствовал, как хрустнула спина. Вес перешел на хилые руки, пальцы заскользили, он подпихнул локтевой сгиб под ношу. Понял, что еще чуть-чуть, и огромная деревяшка придавит его к земле. Стараясь избежать этого, двинул задом в сторону. Вес засова сместился, к чему клык явно не был готов. Породского солдата повело в сторону, дерево скользнуло, кожу словно опалило. Гилберт успел согнуться в три погибели, попутно стараясь отпрыгнуть как можно дальше от опасности. Брус с громким стуком, который в ночи показался грохотом, рухнул прямо на клыка. Тот наполовину взвыл, наполовину зашипел. Даже в подобной ситуации солдату хватало выдержки не заорать во всю ширину глотки. Засов приземлился ему прямо на ступню, явно беззащитную перед таким весом, несмотря на плотный кожаный сапог. Клык согнулся в три погибели, издавая звуки, которые можно было принять за молитву. Нерешительно подобравшись поближе, Гилберт понял, что солдат ругается злобно, витиевато, от всего сердца. Да уж, порой в таких словах силы куда больше, чем в любом постулате. Клык преклонил колено, словно не зная, как подступиться к своему увечью. Гилберт замер у него за спиной. Нервно оглянулся через плечо. Мир вокруг продолжал пребывать в спокойствии. Рухнувший брус словно не смог прорвать эту сонную пелену. А может, что более вероятно, их спутники позаботились о том, чтобы в округе не осталось тех, кто мог среагировать на внезапный шум. Весь момент уместился в несколько мгновений. Гилберт нервно подвигал пальцами, чуть приподнял нож. Затылок клыка, грязный и потный, завис перед ним в ночи, притягивая взгляд не хуже женского выреза. Очень кстати, на первый план вновь вышла недавняя мыслишка. Одного тычка хватит. «Что у вас тут?» Новая ругань, на этот раз из-за спины. Гилберт едва не наделал в штаны, но тут же узнал говорившего по голосу. Проворно рванулся вперед, но лишь за тем, чтобы украдкой убрать нож под рубаху, после чего присел рядом с клыком, запустив пальцы под засов. Бросил через плечо, обращаясь к Павелю. «Друг, помоги! Не справились тут!» Тень накрыла его. Скромный присел рядом. Явно не нуждаясь в помощи, приподнял брус, клык со стоном откатился в сторону. Оглядел свою ногу. Степень повреждений еще предстояло оценить, после чего воззрился на Гилберта. Глаза его полыхнули такой яростью, что тот едва вновь не схватился за нож. «Ты тупой ублюдок! У тебя было одно дело!» Тупой ублюдок приоткрыл рот, чтобы оправдаться, но Павель опередил его, пресекая любую болтовню. «Сверху чисто! Сигнал подан! В сторону!» Взявшись за один конец, он развернул брус вдоль прохода, свалил к стене. Казалось, в его теле и правда не осталось ничего, кроме мышц и жил. После чего обеими руками взялся за правую створку, бросил Гилберту. «Вторую!» Тот, понимая, что лучше не спорить, потянул свою половинку ворот. Она без сопротивления уехала в сторону, открывая проход. Две ночи соединились в одну. В лицо ему хлестнуло сквозняком. Желая оттянуть момент покаяния перед клыком, он шепнул. «Где парень?» «Где-то тут!» Павел дернул плечом. «Мы разошлись на стене. И ты отпустил его?» Клык поднял слезящиеся глаза на друга. «Так быстрее. Одна сторона моя, другая его. И он отлично справился, раз вокруг так тихо. Никуда не денется. А теперь в сторону». Он подставил клыку плечо. Гилберт засуетился рядом, не зная, куда рвануться. В спасительную свежесть за воротами или в город, которому скоро предстояло пасть. Он все же двинулся следом за солдатами, и, проковыляв в сторону от ворот, они припали к городской стене. Клык морщился от боли, попробовал опереться на больную ступню и даже устоял, выдохнув сквозь зубы. Резко наклонившись, снял с мертвого стражника меч, заставив Гилберта вздрогнуть. Но вояка просто замер, напряженно глядя в сторону ворот. «Тебе бы в стороне переждать». Павел тоже обнажил добытое где-то на стене оружие. «На той стороне успеется». Минуту ничего не происходило, затем земля под ногами слегка завибрировала. Гилберт облизнул губы, чувствуя, как в звуки ночи вплетается гул, поначалу тихий, но все более и более нарастающий неотвратимой волной. Будто аккомпанируя ему, со стороны города послышались ответные звуки. Хлопот дверей, возгласы, сумбурный ропот, недоуменная какофония, перерастающая в ответный рев. Город, будто разбуженное чудовище, восставал на глазах, островки света вспыхивали один за другим. Он видел, как пальцы клыка на рукоятке меча сжимаются и разжимаются в ожидании. Когда гул стал почти невыносим, он внезапно разделился на множество отдельных звуков — топот, крики и звон. В темноте засновали тени, площадь снова пришла в движение. И в этот момент колени у Гилберта подкосились. Казалось, земля ходит ходуном. Порыв ветра полоснул его по лицу, в город ввалилась людская волна, рычащая, кричащая, ощетиненная оружием. Два зверя схлестнулись. Павель подпрыгнул на мысках, разве что на ладони не поплевал, а потом рванулся в самую гущу, судя по всему, прекрасно представляя, что и как ему делать. Гилберт бросил взгляд на затылок клыка, уже не столь притягательный. Вояка, позабыв о стоящем за спиной прокаженном, явно мялся, разрываясь между здравым смыслом и желанием броситься следом за другом. От всей души пожелав ему сгинуть в первые же минуты боя, Гилберт, даже не собираясь хвататься за нож, тоже бодро подпрыгнул, но лишь затем, чтобы развернуться в противоположную от ворот сторону. И резво побежал по улице, выбирая самые тенистые углы. На сегодня его война окончена, а может и навсегда. За его спиной разгорался бой. Город оживал, но Гилберту было наплевать. Свалить подальше, выждать, а потом затесаться среди своих. Ну или тех, кто победит. Или вовсе не возвращаться. Свой вклад он уже внес, даже больше, чем хотел. Железками пусть махают другие, во всяком случае, в честном бою. Или не очень честном. Четыре крысы сегодня немного подпортили жизнь местным, вылезя из подземной норы. Казалось, в темноте лицо его светилось ликованием. Доблестный фаротский солдат, по мнению тех, кто зачислил его в армию, бежал в ночи, не разбирая дороги, но придерживаясь маршрута, которым они шли на дело. «Прочь! Прочь!» Свернув за очередной поворот, он врезался в стену. Вскрикнув от неожиданности, повалился на землю, стена будто пнула его в ответ. И какой идиот загородил проход! А потом преграда трубно молвила. «Какого дерьма происходит?» Нелепо приподнявшись, он задрал голову вверх. Препятствие, столь не кстати возникшее на пути, оказалось человеком. Возвышаясь над ним, будто вставший на задние лапы медведь, на фоне неба замер мужчина в серебряных доспехах. Меч в одной руке, небольшой факел в другой. Сам он сиял на фоне темной улицы, будто великая кара, пришедшая в мир из небытия. Рот под густыми усами приоткрылся, обнажив крепко сжатые зубы. Будто этот, настоящий мать его гвардеец, готовился зарычать на распластавшегося перед ним прокаженного. Гилберт в одночасье вспомнил, как выглядит мощь столицы, и каким же Асфетид является сумасшедшим придурком, раз решил пойти против этой суровой, монументальной ярости. Рассудил, что неплохо было бы отползти поглубже в тень. А еще понял, что в этот раз, похоже, он и правда испачкал штаны».